Глава 39. Мой бедный мальчик. Клуб Баккара вновь заполняли люди, только теперь это были угрюмые и немногословные оперативники и криминалисты из Департамента безопасности. Они делали свою работу, изредка переговариваясь и не обращая особого внимания на окружающих. Среди них Никита заметил и Татьяну. Она допрашивала нескольких молодых людей, которые не успели удрать из клуба во время всеобщей суматохи. Антон Василевский без остановки щелкал фотоаппаратом, и в полумраке клуба то и дело сверкали вспышки. Михаил Сергеевич Бердышев сидел в баре, бледный, с трясущимися руками, с темными кругами под глазами. Лолита жалостливо отпаивала его валерьянкой. Андрей стоял рядом и успокаивающе поглаживал дядю по плечу. «Что теперь будет с клубом?» — причитал Бердышев. «Это же скандал! Журналисты меня на весь город ославят, и я лишусь всех посетителей!» «Может, наоборот, народ валом повалит?» — предположила Лолита. «Какой клуб может похвастаться таким происшествием? Это тоже реклама?» «Ты спятила?» — Бердышев выпучил глаза. «Какая реклама, дура!» Никита прошел мимо, источая помойное зловоние, и направился к Татьяне. Пожарская делала пометки в своем блокноте и показывала Антону, что еще нужно сфотографировать. Все как всегда, только Игоря Лапшина еще не было. Журналистов в клуб пока не пускали, но, несмотря на это, Никита заметил затесавшуюся среди оперативников Ирину Клепцову. Она не только успевала опрашивать очевидцев, но и украдкой делала снимки своим телефоном. При виде Никиты она радостно помахала ему рукой, как будто находилась не на месте преступления, а, скажем, на встрече выпускников. Никита молча погрозил ей кулаком, и она тут же растворилась во мраке. «Куда подевался Игорь?» — спросил Никита у Татьяны. «Сама не знаю». «Фу!» — девушка недовольно закрыла нос рукой. «Ты бы ехал домой, душ принял бы, что ли?» «Сейчас поеду. Так где Лапшин?» «Никто не знает. Я ему весь день звонил, а никто не отвечает. Мобильник у него выключен. Фу, ну и смердишь же ты, Легостаев! И опять все лицо разбито. Признайся, тебе это нравится?» «Что нравится?» — не понял Никита. «Получать по морде. Что тут произошло?» «Я хотел поговорить с Кайгородцевым, но его прикончили у меня на глазах ребята и девчата из Красной Скалопендры. Ты их видел?» «Так же, как сейчас вижу тебя. Женщину зовут Алекса, с ней были Амбал и Марат. Первый — настоящий монстр, второй работает администратором в клубе «Канто». Думаю, больше он там не появится». «Согласен. А теперь можно я домой пойду? Я едва стою на ногах». «Иди уж!» — махнула рукой Татьяна. «Без тебя справимся». «Ладно, все, меня уже нет». Никита двинулся к выходу. «Зайди ко мне завтра!» — крикнула ему вдогонку Пожарская. «Расскажешь подробности?» «Обязательно», — кивнул Никита. «Как бы мне теперь уговорить кого-нибудь, чтобы меня домой отвезли?» «Да уж, ищи дураков», — фыркнула Татьяна. «Эту вонь потом из машины за неделю не выветришь». Домой Никиту отвезла Ирина Клепцова. Она уже набрала достаточно материала для статьи, и ей не терпелось добраться до компьютера. Но прежде чем пустить друга в машину, она сняла чехол с сиденья и постелила на него кусок полиэтиленовой пленки, найденной в багажнике. «От тебя потом сиденье не отстираешь», — ворчала она. «Так и норовишь влипнуть в какую-нибудь пакость». «Да ладно», — отмахнулся Никита. «Объясни лучше, как ты через наших пробралась. Журналюгам на место преступления вход запрещен». «А я и не пробиралась. Я уже находилась в клубе, когда этому толстяку снесли башку». «Жуткое зрелище. Так кто убийца?» «Понятия не имею». «Да что ты говоришь?» — презрительно прищурилась Ирина. «Я собственными глазами видела, как ты за ней помчался. Что, не догнал?» Улетел в помойку. «Ну что ты за недоразумение такое? Вы с Артемом друг друга стоите. Еще в школе оба были криворукими болванами. Но ты все равно с нами дружила», — улыбнулся Никита. «Больше не с кем было», — буркнула Ирина, не сводя глаз с дороги. «Я надеюсь, ты подкинешь мне материала для статьи по этому убийству?» «Даже не надейся, не подкину. «Выброшу из машины на ходу», — пригрозила Клепцова. «Ты обязан поделиться со мной информацией. Я представитель прессы...» Никита тяжело вздохнул. «Ты прямо как моя сестра. Маринка тоже минуты не может усидеть на месте. Это ведь она когда-то привела меня в редакцию. Помню. Кстати, когда возвращается Артем? Не слишком ли затянулась его командировка? Этот бич рода человеческого очень приятно проводит время в Париже на неделе высокой моды. Я только мечтать могу о такой командировке. Бедные французы, как я им сочувствую. Бирюков — ходячая катастрофа. Он, кстати, недавно звонил. Сказал, что ему все очень нравится, и он еще месяц пробудет в Европе». «Везет», — произнес Никита. Ему не хватало Артема, ведь некоторые вопросы можно было обсудить только с ним. «У тебя-то как дела?» — спросил он у Клепцовой. «Погрязла в работе. А личная жизнь?» «Познакомилась с одним парнем, не знаю, что из этого получится». «Сколько ему лет?» «Наш ровесник. Староват для тебя». Машина Ирины резко вильнула на дороге. Клепцова яростно глянула на Никиту. «Легостаев, тебя когда-нибудь избивала до полусмерти женщина моей комплекции?» — злобно поинтересовалась она. «Все, молчу». Никита на всякий случай отодвинулся от нее подальше. Оставшуюся часть дороги они преодолели очень быстро. «Я тебе всю тачку провонял», — сказал Никита, когда они остановились у его дома. Ирина с улыбкой повернулась к нему. «Теперь ты мне точно обязан. Ну так как насчет информации?» «Ты же знаешь, что это запрещено». «А когда следствие будет закончено?» «Там видно будет», — уклончиво проговорил Никита. Он вылез из машины, попрощался с Ириной и пошел к дому. «Звони!» — крикнула она ему вдогонку. Ее машина взвизгнула шинами и умчалась во тьму. Едва войдя в квартиру, Никита прямо в прихожей стащил с себя всю одежду. Стирать ее не имело смысла, да и противно было. Джинсы и пиджак насквозь пропитались вонючей липкой слизью странного буро-зелено-желтого цвета. Никита скатал всю одежду в один большой вонючий ком и сунул в пакет, чтобы потом выбросить в помойку. В ванной Никита снял с шеи цепочку с медальоном и повесил ее на край зеркала. Мельком глянув на свое отражение, он увидел, что синяки на лице уже почти прошли, но на боку, на глазах расплывался огромный кровоподтек, результат падения на битые кирпичи. Никита осторожно ощупал ребра. Вроде целы. Хоть в этом повезло. Странно, но этой ночью Илларион совсем не подавал голоса. Может, последние события так на него подействовали, что старик не знал, как реагировать? Расслабился там за прошедшие со своей смерти 200 лет. Никита залез в ванну и отмокал в ней почти час, стараясь избавиться от омерзительного запаха, хотя единственным его желанием было поскорее улечься в постель и уснуть, чтобы этот дикий день наконец закончился. Выйдя из ванны, Никита обтерся полотенцем, им же провел по запотевшему зеркалу и попытался расчесать торчащие в разные стороны волосы. Внезапно поверхность зеркала пошла волнами и вздыбилась на его глазах. Медальон соскользнул с угла рамки и упал на кафельный пол. Никите уже приходилось видеть такое раньше, но все равно зрелище произвело на него впечатление. Привыкнуть к этому было невозможно. Спохватившись, Никита быстро обмотался полотенцем и отскочил от стекла как можно дальше. Зеркало выгнулось наружу с тихим потрескиванием, и Никита увидел в его глубине неясный расплывчатый силуэт. Кто-то быстро приближался, плавно скользя в зазеркалье. Видимо, Сейлин наконец-то решилась на откровенный разговор. А может, просто хотела извиниться за разбитый автомобиль? Наконец, гостья высунулась из зеркала по пояс, словно из воды, и Никита с изумлением увидел, что это вовсе не Сейлин. Он тут же пожалел, что под рукой не оказалось пистолета. Ее роскошные черные локоны теперь были уложены в высокую прическу и заколоты множеством крупных китайских шпилек. Бездонные черные глаза плотоядно разглядывали его, ярко-красные губы кривились в усмешке, большой черный, расшитый золотом веер, мерно колыхался, и Никита голой кожей ощутил ветерок. «Ты еще жив, служитель закона?» — надменно улыбнулась Алекса. «Дьявол!» — выдохнул Никита. «Дьявол? О нет, ты мне льстишь!» — усмехнулась демоница. Она одним движением сложила веер. «Знаешь, повстречайся мы раньше, все могло бы быть иначе», — произнесла она. «Я подарила бы тебе неслыханные возможности, но сейчас, мой бедный мальчик, тебе придется умереть». Она легко качнула запястьем. Веер со щелчком раскрылся, и что-то со свистом пронеслось в воздухе, потом еще и еще. Никита вдруг почувствовал резкую боль в шее и одновременно в груди. Он схватился рукой за горло и выдернул из него длинную тонкую иглу. Опустив глаза, Никита увидел, что точно такая же игла торчит в его груди. Он выдернул и ее. С десяток таких игл разлетелось по всей ванной, когда Алекса раскрыла свой веер. Они воткнулись в стены, в дверь, в душевую занавеску. Почти сразу Никита ощутил слабость во всем теле. Ноги у него вдруг подкосились, и он тяжело оперся рукой о косяк. В голове зашумело, перед глазами поплыли разноцветные пятна. Алекса запрокинула голову и довольно расхохоталась. «Яд действует очень быстро. Через несколько секунд ты будешь полностью парализован. Через 3 минуты захлебнешься собственной кровью». Ноги отказывались повиноваться. Никита сполз по стене на пол и упал на спину. Он попытался перевернуться. Это удалось ему с огромным трудом. Никита пополз в спальню, где на тумбочке лежал телефон. «Прощай, служитель закона», — произнесла Алекса. Она сложила веер и втянулась в зеркало так же, как появилась из него. Никита продолжал ползти, цепляясь за ковровое покрытие слабеющими пальцами. Когда уже не было возможности подтягивать тело дальше, он стал отталкиваться от пола ногами, но на пороге спальни силы окончательно оставили его. Никита замер. Вот и все. Конец. Не помог ни пресловутый медальон, ни то, что он чей-то там наследник. Ему вдруг вспомнили слова Михаила Сергеевича Бердышева. «Мой тебе совет, бросай к чертовой матери это дело. Ни к чему хорошему это не приведет». Что ж, так оно и вышло. Его отравили, а перед ядом бессильно даже Татьяна Пожарская. Значит, все, конец. Глаза Никиты закатились, и он потерял сознание.